Глава 20. Под зазеленевшей травой на глубине нескольких десятков сантиметров была мёрзлая земля, и Кривокрасов похвалил себя, что заставил одного из бойцов взять кирку. Пока стрелки долбили вечную мерзлоту, Кривокрасов обыскал убитых. Забрал карту, оружие, пистолеты и ножи, рацию. Парашютистов завернули в плащ-палатки, забросали мёрзлыми комьями, заложили дёрном. Бойцы притоптали дёрн, один покачал головой. «Всё равно зверьё доберётся, разруют и объедят». Михаил оставил одного стрелка на вершине сопки. Наблюдать, не появятся ли ещё гости, пообещал сменить через 2 часа. В лагере поднялась непривычная суета. Бойцы проверяли винтовки, открывали ящики с патронами. Назаров проинструктировал первую смену стрелков, и Войтюк развёл их по секретам, намеченным в скалах над морем. При появлении любого судна, вплоть до Самсона, одному велено было бежать в лагерь, поднимать тревогу, другому продолжать наблюдение. Кривокрасов позвал Назарова, разложил в избе на столе захваченное у парашютистов имущество. Шамшулов увязался за ними. «Неплохо подготовились», – сказал Назаров, перебирая разложенные вещи. «Сухие пайки на 5 суток, капканы из тонкой стальной проволоки, компасы». Переломив ракетницу, заглянул в ствол. «Может, секреты дать?» «Хотя нет, не стоит. С моря могут заметить ракету». Осмотрев рацию, пожалел было, что отослал Собачникова малые кармакулы с донесением. Можно было предупредить по рации, но потом вспомнил, что не знает часы выхода радиста в эфир и волну, на которой тот работает. «Я могу попробовать связаться с посёлком», – предложил Шамшулов. «Радиодело я знаю неплохо. Попробую вызвать на связь радиста из Кармаку». «Хорошо», – кивнул Назаров. «Только осторожнее, Борис Давидович. Здесь», – он указал на рацию, – «должны быть фиксированные частоты для связи с подлодками. Если они перехватят ваше сообщение…» «Понятно», – проворчал Шамшулов. «Ладно вам, не мальчик я, в самом-то деле». Упаковав рацию, он понёс её в свой барак. Бельский предложил разработать план отхода из лагеря в случае реальной угрозы захвата сотрудников бестиария десантом, и Назаров отправил с ним 2 бойцов наметить путь исследования. Решили отступать вглубь острова, в сопки, по возможности сдерживая десант подвижными арьергардными группами. Барченко, отозвав Назарова в сторону, подвёл к нему Данилова. Выслушав профессора, Назаров недоверчиво покачал головой. «Что ж, если это возможно, буду только рад такой помощи. Правда, боюсь, что при наличии точных карт непогода им не помешает». «Давайте использовать все средства, которые находятся в нашем распоряжении», – сказал профессор. «Через 3 суток будет понятно, насколько удачно проходит наш эксперимент. Столько времени вы можете мне гарантировать?» «Не уверен». «Вот то-то, то-то и оно», – он обернулся к Данилову. «Так что, Илья, постарайся показать всё, на что способен». Лопер оглядел чистое небо, кивнул. Взгляд у него был, как всегда, меланхоличен. Прозрачные глаза были безмятежны, будто он вообще не понимал, о чём речь. «Вы сказали 3 дня, и они придут?» – обратился он к Барченко. «Да, дорогой мой, не позже». «Тогда я начну сейчас. Мне понадобится время на подготовку». «Тебе видней, дорогой мой, действуй». Межевой сидел на бревне возле барака, безмятежно покуривая самокрутку, и с усмешечкой наблюдал за царившей суетой. Кривокрасов поманил его к себе. «Ты чего расселся, Иван?» «А чего бестолку бегать, Михаил Терентьевич?» – резонно возразил Межевой. «Я бы, правду сказать, прямо сейчас оторвался. Ну, может, не сейчас, а к вечеру точно. Сами посудите, ну, кому воевать? Вертухаи наши разбегутся при первом шухере. Товарищ Назаров, конечно, авторитетный мужчина, да и вы человек серьёзный. Ну, может быть, поляк этот, старшина опять-таки. Ну и всё. Верно говорю, Михаил Терентьевич. Кишку набить под завязку, шамовки набрать впрок, да и в тундру. Пересидим. На крайняк на белущую губу подадимся. Или поодиночке растусуемся. Пойди, сыщи нас. Профессор парит, дело надо делать. А мне моя жизнь дороже». Кривокрасов молча смотрел на него с таким видом, словно только сейчас разглядел, кто перед ним. «Извиняйте, Михаил Терентьевич», – развёл руками Межевой. «Сказал вам, как на сердце лежит». «Можно тебя, конечно, под замок посадить», – задумчиво сказал Михаил. «Только нахрена ты такой нужен, Ваня?» «Ладно, живи как знаешь. Смотреть я за тобой не буду». Он повернулся и зашагал к Назарову. Межевой заплевал самокрутку, скривившись, посмотрел ему вслед и махнул рукой, ушёл в барак. Шамшилов пристроил рацию на столе возле печки. В бараке было пусто, если не считать мешков с картошкой, горохом, пакетов муки, сложенных возле дальней стены. Запах стоял, как в овощехранилище. Но старший инспектор уже претерпелся. «Ничего, товарищ Назаров. Вспомним в своё время, как поселил ты на складе. Сразу всё вспомним». Он откинул крышку радиостанции, присел на табуретку и почесал затылок, читая немецкие буквы. «Телефонкин. Эх, Европа, всё у них не по-людски». Он пощёлкал тумблёрами. Панель осветилась. «Ага, ясно». Устройство рации постепенно становилось понятным. Примерно то же самое, чему учили в 3 последних дня перед выездом на новую землю. Отыскав гнездо, он надел наушники. Треск, шипение. Повращал верньер. Никакого эффекта. «А причина?» Шамшилов приподнял ящик рации и потряс его. «Чёрт, это ещё что?» Закурив, посидел, задумчиво уставившись на аппарат. Затем повернул его к себе задней стороной, подцепил пальцами крышку внизу корпуса. «Угу, вот в чём дело. Век живи, век учись». Он достал проволочную антенну, размотал. «Повыше её». Шамшилов просунул кончик проволоки в щель в окне, выбежал на улицу. Ватюк вёл группу солдат. Судя по всему, менять посты на скалах над морем. Барченко, Боровская и Гагуа что-то горячо обсуждали возле своего барака. Шамшилов нашёл камень длиной с палец, обмотал его проволокой и забросил на крышу барака. «Пойдёт». Вернувшись к рации, включил её и осторожно начал вращать верньер. «Есть». В наушниках послышалась чужая речь, музыка. Старший инспектор взглянул на часы. Через 1.5 часа у радиста из Малых Кармакул связь с Большой Землей. За 1/2 часа до этого он включит радиостанцию, настроится. «Вот тогда мы его и отловим». Шамшилов потер руки. «Ну, товарищи коменданты заключённые, посмотрим, как вы запоёте, когда сюда прибудут части НКВД. И с десантом разберутся, и здесь порядок наладят». Москва. Комиссар государственной безопасности 3-го ранга снял очки и устало потёр переносицу. Проблемы накладывались одна на другую. Утром позвонил Николай Андреевич и вроде в шутку пожаловался, что потерял связь с бестиарием. Понять его-то он можно. Всегда показывал своё превосходство, и тут на тебе, такой афронт. Дела на архипелаге выходят из-под контроля. Комиссар пообещал, что задействует все средства, чтобы выяснить положение, однако что-либо предпринимать не спешил. Пусть Николай Андреевич почувствует, что и он может стать зависимым от обстоятельств. И тут эта радиограмма. Комиссар покосился на листок с текстом. «Прозевали, прошляпили». Агентура в Германии ни полслова не передала о предстоящем десанте. Впрочем, это объяснимо. В институт Анненербе внедрить никого не удалось. А ясновидящая, что действует в группе Шульца-Бойзена, скорее всего, просто экзальтированная особа, чем специалист по психоэнергетике. Однако звонить Смирнову придётся. Комиссар тяжело вздохнул, снял телефонную трубку, приказал соединить с 5-м отделом. Трубку долго не брали. Голос Николая Андреевича комиссар узнал сразу, вспоминая его пронизывающие глаза, и поморщился. «Николай Андреевич, добрый вечер. Боюсь, у меня для вас неприятные новости». «Насколько неприятные?» «Настолько, что не хотелось бы обсуждать их по телефону». «Хорошо», – помолчав, сказал собеседник. «Через 1/2 часа буду у вас». «Жду». Комиссар аккуратно положил трубку и задумался. Разговор предстоял непростой. Охрана бестиария была возложена на комиссара, и по идее он должен был предусмотреть возможность диверсии против лагеря. Между 2 кресел был сервирован столик, нарезанный лимон на тарелочке, сахарница, грузинский коньяк и 2 рюмки. Пригласив гостя присаживаться, комиссар приподнял бутылку и вопросительно взглянул на него. «Нет, благодарю вас», – отказался тот. «Приступим к делу. Вы меня заинтриговали, товарищ комиссар». «Ну что ж, к делу так к делу. Я получил радиограмму с новой земли», – начал комиссар, отхлебнув чай. «От Бориса Давидовича?» Комиссар поперхнулся. «Помилуйте, неужели вы думали, что он останется вне моего поля зрения?» Смирнов опустил в чай ломтик лимона. «Ну что ж, тем лучше. Радиосвязь с архипелагом есть. Вернее, была. Не знаю, как сейчас». Шамшилов доложил, что в бестиарии прошло совещание, на котором Барченко объявил, что против лагеря готовится диверсия. Немецкий десант. Смирнов кивнул. Понятно, почему я не смог наладить контакта. Анинер бы блокировала новую землю. Продолжайте. Вот, собственно, и всё, что я хотел донести до вас, Николай Андреевич. Силы десанта и задачи известны? Численность около 50 человек, видимо, с поддержкой психоэнергетиков. Как на месте, так и непосредственно из института Анинербе. К настоящему моменту уже была стычка с двумя парашютистами. Захватить живыми не удалось. Задачи, по предположению Барченко, такие. Захватить сотрудников бестиария, возможно, уничтожить. Николай Андреевич задумчиво помешал ложечкой в стакане. Быстро взглянул на комиссара. «Вы тоже так полагаете?» «Исходя из того, что мне известно о задачах сотрудников спецлагеря, думаю, что это вполне возможно». Смирнов откинулся в кресле, прикрыл глаза. Комиссар покосился на него, налил себе коньяк, выпил и, сморщившись, высосал дольку лимона. Молчание затягивалось. Наконец Николай Андреевич глубоко вздохнул, видимо, приняв какое-то решение. «Какие есть данные о местонахождении Виллигута, фон Либенфельса, профессора Хильшера, Вольфрама Зиверса и, пожалуй, Гиммлера?» «Так сразу я не могу ответить», – пожал плечами комиссар. «Я не требую срочного ответа», – улыбнулся Смирнов. 10-15 минут я вполне могу подождать». Внезапно взгляд его сделался пронизывающим, жёстким, и комиссар почувствовал, как кровь отхлынула от лица. «Постарайтесь уложиться в это время». Комиссар вышел из кабинета. Смирнов слышал, как он разговаривает с адъютантом, раздражаясь от непонятливости подчинённого. Вернувшись в кабинет, комиссар присел в кресло, стараясь не смотреть на собеседника. «Что вы намерены предпринять?» – спросил он, глядя в сторону. «Это зависит от сведений, которые вы мне предоставите, товарищ комиссар. Боюсь, профессор Барченко ошибся, определив задачи диверсионной группы немцев. Есть у вас карта?» Приподнявшись, комиссар отдернул шторки, закрывающие огромную карту Советского Союза. Смирнов со стаканом чая в руке подошёл ближе. «Какие корабли классом не ниже эскадренного миноносца есть на Северном флоте?» – спросил он. «Собственно, крупнее эсминцев у нас там ничего нет». «За какое время они могут достигнуть новой земли?» «Я не моряк, Николай Андреевич, могу сказать только приблизительно. От Мурманска, полагаю, потребуется около 2-2,5 суток полным ходом. Из Архангельска ещё дольше. Впрочем, там только сторожевые корабли». «Слишком долго. Когда ожидается десант?» Комиссар задумался, шевеля губами, потом кивнул. «Максимум через сутки». Смирнов отошёл от карты, потеряв к ней интерес. Вернулся в кресло. Взглянул на комиссара, он наморщил лоб. «А почему охрана лагеря состоит из сотрудников ГУЛАГа, товарищ комиссар? Вы представляете, что с ними сделает немецкий десант?» «Началось», – подумал тот. «Поиск стрелочника». «Охрана лагерей по своей специфике?» «Это необычный лагерь, чёрт возьми!» Внезапно раздражаясь, кивнул Смирнов. «Вы послали туда своего человека, но не подумали об усилении войскового соединения. Как это понимать?» Стук в дверь прервал начинавшийся конфликт. В кабинет заглянул адъютант, протянул бумаги. Комиссар поспешно взял их у него из рук, выпроводил движением руки и впился взглядом в донесение агентов. «Слух, если вас не затруднит», – уже обычным голосом попросил Смирнов. «Карл Мария Виллигут, он же Вайстер, месяц назад помещен в клинику для душевнобольных под Зальцбургом, где и находится в настоящее время. Йорх Ланс фон Либенфельс руководит археологической экспедицией на месте последнего оплота катаров-альбегойцев в окрестностях замка Монсигюр». Примечание. Катары. Чистые. Средневековый орден, впервые обнаруживший себя в Северной Италии, а затем распространившийся по всей Южной Франции. Историки считают, что 200-летняя свобода действия, которая была предоставлена катарам на юге Франции, секта альбегойцев, стала базой для возникновения в последующем масонства. Уничтожен при содействии католической церкви. «Я знаю, где находится последний оплот катаров», – едко заметил Смирнов. «Короче, пожалуйста». «Вольфрам Зиверс в Берлине курирует разработки института Анинербе. Местонахождение профессора Хильшера не установлено. Гендрих Гиммлер проводит переговоры с фельдмаршалом Маннергеймом в Турку, после чего проведёт инспекционную поездку по Норвегии». «Стоп!» – Смирнов подался вперёд. «Маршрут следования известен?» «В общих чертах. Север Норвегии, осмотр бывших английских военно-морских баз». «Достаточно». Смирнов снова откинулся в кресле. На этот раз на его лице появилось удовлетворённое выражение, словно он решил сложную задачу. «Так-так. Господин великий магистр решил воспользоваться плодами чужих трудов?» – пробормотал он едва слышно. Примечание. Великий магистр. Великим магистром ордена СС был Генрих Гиммлер. «Товарищ комиссар, есть у нас в районе Архангельска бомбардировочное соединение. Я имею в виду дальнюю авиацию. В Ягоднике 3 эскадрильи дальних бомбардировщиков ДБ-3. По-моему, бомбовая загрузка около тонны». Примечание. ДБ-3. Впоследствии переименован в Ил-4. «Держите их в боеготовности. Возможно, нам придется нанести удар по бестиарию. Не делайте большие глаза, товарищ комиссар. Это по вашей вине наши научные разработки могут попасть в руки врага. И это еще в лучшем случае. В худшем немцы воспользуются проводимым Барченко экспериментом в своих целях. Последствия даже и я предсказать не берусь». Смирнов разлил коньяк. Приглашающий приподнял рюмку. Выпил, не дожидаясь реакции на приглашение. И, сухо попрощавшись, вышел из кабинета. Новая земля. Спецлагерь «Бестиарий». Профессор нашел Панкрашина в казарме. Войтюк, разобрав винтовку, объяснял тому устройство оружия. «Стебель затвора, курок, боевая личинка». Войтюк, почти не глядя, собрал винтовку, подкинул в руке. «Образца 1891 года. А лучше так и не придумали. И не надо. Ты ее только на цель правильно, а уж она не промажет». Барченко прервал урок, сказав, что продолжить можно будет в свободное время. «Сергей, у нас неприятности». Еще что на этот раз случилось?» «Гагуа не смог связаться с Москвой. Похоже, энергетические каналы связи блокированы». «Как это возможно?» – удивился Панкрашин. «К сожалению, возможно. Боюсь, это работа наших коллег из Анинербы. Мне необходимо выяснить, насколько серьезна блокада архипелага. Вы можете прозондировать пространство вокруг новой Земли на астральном уровне? Мне, откровенно говоря, не досуг». «Конечно, Александр Васильевич. Когда это необходимо сделать?» «Немедленно. По результатам вашей проверки и будем строить дальнейшую работу». «Сейчас же и отправлюсь», – сказал Панкрашин. Попрощавшись со старшиной, он забежал в барак. Накинул малицу. Несмотря на конец весны, ветер, гулявший на скалах, пронизывал насквозь, а ему предстояло оставить тело в неподвижности на несколько часов. Межевой спросил, не нужна ли помощь, но Панкрашин отказался, сказав, что просто прогуляется по берегу. Если в лагере царило относительное безветрие и солнце уже чувствительно припекало, то за территорией было не жарко. Северный ветер рябил воду, покрывающую низменности, гнул едва поросшую траву, подталкивал Панкрашина в спину уверенно, словно знал, куда тот направляется. Выбирая место по суше, Панкрашин поднялся к скалам. Здесь ветер был еще сильнее, зато под ногами не хлюпало. Скоро он уже был возле памятного знака – Гурии, а от него до лощины, которую они с профессором использовали для своих астральных экскурсий, и вовсе было рукой подать. Последний раз Сергей был здесь один, и Барченко не знал о его отлучке. Тогда Сергей стал свидетелем бомбардировки базы немецких подлодок и гибели английского бомбардировщика. Спасаясь от ветра, он свернул в лощину, подошел к обрыву и полюбовался открывшимся видом на море. Глубокая синева до горизонта, пенные брызги, взлетающие под ногами. Прямо напротив, на расстоянии нескольких метров от него, парил поморник. Распластав крылья, он висел в воздухе, словно подвешенный на нитках за кончики крыльев, и косился на Панкрашина черным глазом. Сергей подмигнул ему. «Что, приятель, полетаем?» Усевшись на плоский камень, он расслабился, отогнал прочь мысли. Разум должен стать чистым, как лист бумаги. Вошел в транс. Оставив тело, он оглянулся на свою земную оболочку. «Что ж, неплоха, еще очень даже послужит. Вот только с делами разберемся». Мелькнула мысль, что все же надо было взять Ивана. «Ну да ладно, обойдется». Сегодня торопиться было некуда. Вдоль обрыва Сергей скользнул к воде. Море играло разноцветными красками. В каждой капле таилась жизнь. Панкрашин полетел вперед над самыми волнами, гадая, каким окажется препятствие, если оно вообще существует. Полет замедлялся постепенно, почти незаметно, пока он не ощутил возросшее сопротивление. Пространство словно не хотело выпускать Панкрашина от берега. По его прикидкам, он едва преодолел километров 5. Неужели блокада? Впереди будто сгущались тучи, Становилось все темнее. Встречное давление усиливалось, пока Панкрашен не завис, не в состоянии двигаться дальше. Вокруг сгустился сумрак, словно неожиданно наступила ночь. У него возникло неприятное чувство, что кто-то наблюдает за ним оттуда, из мрака, сторожа каждое движение. Панкрашен повернул назад, и ему показалось, что его подталкивают в спину. «Возвращайся, здесь ты не пройдешь». Даже почудилось, что он вновь на скалах, и северный ветер подгоняет его. Сергей спустился к воде, попробовал преодолеть преграду над самой поверхностью. Его снова остановили ненавязчиво, но решительно прервав полет. Он сделал еще несколько попыток, постепенно убеждаясь, что Барченко был прав. Блокада перекрывала все направления. Оставалось проверить, тянется ли она вокруг всего архипелага. «Ничего», – подумал Панкрашен, – «много времени это не займет», и устремился к северной оконечности новой земли. Он не почувствовал, как за его спиной из преградившего путь мрака выскользнула тень и устремилась к земле. Поморник, чуть шевеля махровыми перьями, парил в воздушной струе, косясь глазом на неподвижное тело человека. Внезапно человек пошевелился. Ну, как-то нелепо. Голова, откинувшись, ударилась затылком о камень. Согнулась нога. Распрямилась. Руки зашарили вокруг, будто искали точку опоры. Наклонившись вперед, тело свалилось с камня, упираясь руками, встало на четвереньки, потом выпрямилось, постояло, шатаясь, и шагнуло к обрыву. Под вечер Барченко, обеспокоенный долгим отсутствием Панкрашена, поделился опасениями с Назаровым. Тот, помня о встрече Кривокрасова с парашютистами, взял трех бойцов, позвал с собой Ивана Межевого, лучше всех знавшего побережье, и пошел искать ассистента. «Вот за этой горе лощина, где мы обычно устраивали свои опыты», – показал Барченко, сопровождавший их. «Здесь никого», – сказал опередивший всех Межевой. «Тут дальше обрыв, вниз не спуститься». Он подошел к его краю, постоял, глядя вниз, и жестом подозвал Назарова. Тот подошел, наклонился, заглядывая через плечо. Внизу, на камнях, лежало изломанное тело Сергея Панкрашена.